Глава 25. «Он такой же Андрей Петров, как я, потомок Чингисхана», — сердито произнес Володя, когда мы пошли назад в офис. «Если вспомнить столетие татаро-монгольского ига на Руси, то, может, ты и состоишь в очень дальнем родстве с великим ханом Монголии», — улыбнулась я. Громкий возглас официанта «Господин Петров» понадобился для того, чтобы я отвернулась от столика, посмотрела в другую сторону. Пара секунд, пока глядела на гарсона, хватило, чтобы бросить в бокал Эммы какое-то лекарство. Мужчине повезло. Савкина ушла в туалет, и он все ловко проделал, опрокинул мой бокал. Прибежала официантка, начала промакивать скатерть. Суматоха позволила Андрею живо покинуть ресторан. Не заметила, когда он смылся. Вряд ли он сотрудник ФСБ. «Ряженый», — рассердился Костин. «Фейковое удостоверение в интернете в один клик купишь, и его тебе вмиг курьер доставит». Сотрудники большого дома так дела не проворачивают. Они бы своего человека под видом официанта поставили и платить за спектакль никогда не станут. К тому же своим информаторам приятные суммы отсчитывают, и полицейские, и ФСБшники. На то, что рассказал Юра, прямо анекдот. «Сейчас составим фоторобот». Промычала я. «Что не так?» — насторожился Костин. Лица незнакомца почти не увидела. Лоб, глаза, нос, нижняя часть физиономии спрятана под окладистой бородой. Рот, усы закрывают, волосы до плеч. И, наверное, он носит цветные линзы. Никогда раньше ни у кого не видела радужки почти черного цвета. Зрачков совсем не видно. Обратил внимание на странность в рассказе Юрия. «Если ты о том, что незнакомец попросил официанта окликнуть его примерно за полчаса до появления у входа в наш офис Савкиной, то да», — кивнул Володя и открыл дверь. «Заходи. Знаешь, по какой причине мужчина должен всегда пропускать даму вперед? «Никогда не думала на эту тему», — улыбнулась я. Обычай оформился в первобытные времена. Люди тогда жили в пещерах, около которых бродили дикие звери. На ночь вход заваливали камнями, утром их разбирали. И отец семейства галантно разрешал жене первой выбраться наружу. Ну, типа в реке умыться, в кустике сбегать. «Очень мило», — заметила я. «Жаль, что не все представители сильного пола сейчас такие вежливые». Костин тихо засмеялся. «Ну, неандерталец говорил любимой. Дорогая, погода хорошая. Беги первой на речку, поплавай, отдохни». А на самом деле он просил ее первой выйти из пещеры по другой причине. «По какой?» Хотел проверить, не притаился ли около жилища саблезубый медведь, тигр или лев. Если хитрый хищник залег в кустах, то он кинется на первого, кто выйдет из пещеры и позавтракает этим человеком, а именно бабой, которая поверила нежным словам супруга. «Сам дядька останется жив и здоров», — растолковал Володя и расхохотался. «Лампудель, шутка!» «В каждой шутке имеется доля правды», — пробормотала я. Костин открыл дверь в офис. «Войду первым. Вдруг на ресепшене затаился тигр. Пусть меня слопает». Я остановилась. «Что не так?» — тут же отреагировал мой лучший приятель. «Пошли в кабинет». «Петров, давай пока называть его так, как он сам представился, появился в ресторане раньше нас с Эммой. Откуда он знал, что мы туда направимся?» Костин нажал на кнопку лифта. «Ответ прост. Проследил за Савкиной». «Следовательно, он был в курсе, что женщина поехала к нам, и, возможно, сидел на первом этаже. Он уютный. Диваны, кресла. Люди ждут, пока им пропуск закажут или сопровождают кого-то. Человек уходит в детективное агентство, а родственник внизу остается. А у нас тут еще и кафе небольшое, и везде камеры, понимаешь?» «Хорошая мысль», — одобрил Володя, вошел в кабинет и взял трубку внутреннего телефона. «Рома, сбрось мне видео с первого этажа за прошедшие 2 часа». «Да, со всех камер».